Глава 31. «Я не человек!» Красные пятна на скулах Лика подсказывали, насколько он шокирован произошедшим. Оказывается, парень действительно увлекся охотой и в горячке преследования добычи не успел притормозить и сверзился во враг прямо на импровизированный кол. «Думал, что...» Он растерянно замолчал и перевел взгляд на свои ноги. «Я теперь не полноценный кентавр и не совсем человек. Я теперь... непонятно кто. Геатрос Аглая, как мне теперь с этим жить? Меня не примут люди и будут смеяться в родном племени». «Процесс трансформации еще не завершен», — сказала я, выдержав минуту напряженной тишины. «Пусть проникнется. Он ведь так хотел». «Лик, тебе предстоит долгий путь. Очень. И не нужно сравнивать себя с Медузой Горгоной. Ни в коем случае. Медуза изначально была рождена человеком. Ее клетки помнили, какими они должны быть. Ты же кентавр. И у тебя все несколько иначе». «Я хочу ноги, как у вас», — прошептал парень, совершенно меня не слушая. Молодой человек пребывал в полной прострации и шоке. Его глаза были полны соленой влаги. Кажется, только сейчас он осознал, что вообще происходит с его природой. «Гладкие, с пальцами и ступнями, не копыта. И еще мой...» Его взор опустился на гениталии, сейчас прикрытые простыней. «Лик, ты меня не слышишь», — вздохнула я, подходя ближе. «Через пару дней я приступлю к генной модификации. С каждым таким сеансом что-то будет непременно меняться, и в итоге ты станешь обычным человеком, в том числе и половые органы. Вообще все станет таким, как ты мечтал. Достаточно жалеть себя. Никто не обещал, что все это произойдет по щелчку пальцев. А теперь лежи и отдыхай». Я мягко подтолкнула его на кушетку. Понять юношу можно было, но вот мне не хотелось. Злая я. Или просто устала. «Геатрос Аглая!» — окликнул меня парень, когда я уже практически вышла из комнаты. «Это нормально, что я все еще чувствую свой круп и задние ноги? И даже словно они болят, хотя их у меня нет». «Это фантомные боли, все пройдет. Это в твоей голове. На мысли влиять я не умею». И тихо под нос. «Хоть на том спасибо». И громче. «Спи, Лик. Поговорим завтра». «Еще можно попросить вас, пожалуйста, не пускайте ко мне Мелиссу. Я не хочу, чтобы она видела меня таким неполноценным». Я ничего не ответила, просто кивнула и прикрыла за собой плотную занавеску. «Ты устала». Я тут же оказалась в крепких, таких дорогих объятиях. «Пойдем прогуляемся». Гер поймал мой взгляд, ища что-то. «Понимаешь», — негромко заговорила я, увлекаемая мужем к двери, ведущей наружу. «Он же еще совсем ребенок, мальчишка. И теперь психологически ему будет совсем непросто». «Это его выбор и выбор его родителей. Ты поступила так, как просили они». «Они должна была. И теперь жалею». Вздохнула, чувствуя за собой вину. «Не стоит жалеть о совершенном. Ведь ничего не исправить». «Есть варианты, но больно уж они... Ну, в общем, нет. Будем считать, что ничего исправить нельзя». «Вот и ладно. Теперь выдохни, закончи трансформацию и пусть живет в облике человека. Нам остается верить, что в новой ипостаси он будет счастлив. Родители любят его. Полагаю, и девушка влюблена, так что, да, Лик не должен чувствовать себя несчастным». Мы вышли за ворота селения кентавров и пошли в сторону леса, туда, где протекала быстрая, неширокая речка. Гер крепко держал меня за руку. Мы молчали, но молчание вовсе не давило на нас. Не было желания заполнить его словами. Это молчание хотелось вдыхать и делиться любимым человеком. Оно было всеобъемлющим и понятным. Геракл скинул короткий жилет на траву около крепкого дерева и помог мне сесть. Сам разместился рядом и уложил свою голову на мои колени. Я, лениво перебирая его пряди, посмотрела на шумную быструю реку, блестевшую в лучах полуденного солнца, на зелень вокруг, а слух мой ласкали звуки леса. «Через 2 недели открою портал в Спарту», — заговорил супруг. Он прикрыл глаза и расслабился. «Ниисы и Арей дальше справятся и без нас». «Хорошо. Я хочу домой. У меня столько планов и дел», — вздохнула я. «Еще просьба к тебе есть». «Угу. Сможешь открыть портал на другой материк? Хочу вылечить жену Алима, и ему тоже пора домой». «Конечно. Все, что пожелает моя жена». «Но потом ты отложишь все свои дела на некоторое время. Я тебе задолжал медовый месяц». Алкий Геракл открыл один глаз, хитро его прищурив. «Ага», — фыркнула я. «И куда же мы отправимся?» «На Олимп». Его ответ меня сильно удивил. «А на что там смотреть?» — недоуменно спросила я. «Что там есть такого, чего нет здесь, на Земле?» «Летающие водопады, небесные реки, парящие острова, полет на Пегасе». «А ведь заманчиво звучит». Гер заметил мой интерес и тихо рассмеялся. «Это значит, что ты согласна?» «Конечно. Кто в здравом уме от такого путешествия откажется?» Подвигала бровями я, веселя мужа еще больше. Муж смотрел на меня, блестя своими теплыми карими глазами. Я купалась в лучах его любви и была абсолютно счастлива. «Какой красивый мужчина!» — в который раз подумалось мне. «Спасибо», — подмигнул Гир, и я поняла, что сказала это вслух. «Но ты гораздо красивее». И, резко сменив положение, схватил меня в охапку, мягко опрокидывая на землю. «А еще очаровательнее. И вся моя, только моя». День был солнечным, таким ярким и погожим, и совсем не хотелось, чтобы он кончался. Со мной рядом любимый человек, и трудности такого долгого пути теперь кажутся сном. Я имею в виду весь свой путь в этом мире, столь холодно встретивший чужую душу поначалу и давший мне так много в итоге. Прищурившись на солнечные лучи, подставила губы для поцелуя. У нас целая вечность, и даже больше. «Лишь бы не надоесть друг другу», — успела добавить я, прежде чем губы Геракла коснулись моих. «Ну, Аглая, умеешь же ты подобрать момент?» Громко расхохотался муж, я показала ему язык и засмеялась с ним в унисон. «Жизнь, ты прекрасна. Я люблю тебя», —